Я все-таки должен рассказать дело очень важное. Когда проходили мы с Федором Ивановичем по террасе, то встретился нам Ставровский. И хоть с того случая на суде они друг с другом не кланяются и руки друг другу не подают, но Федор Иванович из вежливости поклонился ему, а тот не ответил. И не знаю, может быть, не заметил. Только Федор Иванович отвел меня в сторону и говорит, вроде бы спокойно, но белый, как бумага, и на «вы». Передайте, говорит, Ставровскому, что если он в следующий раз не ответит на мой поклон, а я и в следующий раз ему поклонюсь, то мы будем драться, или я просто убью его, как собаку. Ради бога, только не передавайте, что это я рассказал. Что же делать? Попробую переговорить со Ставровским, но знаю его характер. Главное, как-то с Федором Ивановичем. С Федором Ивановичем, Анфиса Павловна, вы имеете на Федора Ивановича такое огромное влияние. Да, Анфиса, я прошу тебя. Ну да, конечно, я постараюсь. Да, да, пожалуйста, пожалуйста. Ну, пойду. Посидел бы еще, да и так расстроены все эти новости, что едва на ногах стою. Бабушка-то не спит, проходя свет у нее видел. Да, у нее всю ночь, как у совы, глаза раскрыты. Прощайте. Прощайте. Прощайте. Когда придет Федя, ну, разбуди Катю или подогреть ужин. Да, да, конечно, да. Саша, ты не хочешь проститься со мной? Голубчик, я забыла совсем. Не забудь про ужин. Анфиса остается одна. Проходит по комнате, прислушивается у окна, потом подходит к столу и при свете лампы сосредоточенно и внимательно рассматривает большой перстень на мизинце левой руки. Анфиса перебирает клавиши на пианино, садится и начинает играть. Саша спит. В кабинете у меня огонь есть. Спокойной ночи, дядя Федя. Спокойной ночи, девочка. Федор Иванович уходит к себе в кабинет. Ниночка, словно не замечая Анфисы, также хочет уйти. Только, пожалуйста, поскорее мне не здоровиться сегодня. Да? Я что-то хотела тебе сказать. А, да. Расскажи, как там, что это? Боже мой, бедный мальчик, мне очень жаль. Ты знаешь, я только, кажется, однажды видела его вскоре по приезде, но мне почему-то запомнилось его лицо. И знаешь, я так заплакала сегодня, когда узнала. Ты его заплакала? Да. А что? А почему ты думаешь, что я не могу заплакать? Это ведь очень страшно. И потом, ну, это неожиданно, и мне его так жаль. Он был... Да, он был хороший человек. Да-да, он был очень хороший человек. И потом, ты знаешь, Ниночка, у меня сейчас так много своего горя, что я легко плачу. Да, спокойной ночи, я устала. Я говорю, что у меня сейчас так много своего горя. Я слышу, спокойной ночи. Господи, Ниночка, да что, ты не хочешь со мной даже говорить? А что я тебе сделала плохого? Ничего. А почему же ты тогда так со мной разговариваешь? Ведь ты же еще ребенок совсем по сравнению со мной, ты девочка. И, наконец, ты же моя сестра. И когда я иду к тебе с открытым сердцем, и ты от меня отворачиваешься, это нехорошо, Нина, я очень одинока. Ты одинока? Ты нехорошая. Ты не смеешь так говорить. Со мной! Чего? Зачем? Зачем ты говоришь какой-то своей любви? А мое сочувствие, о своем одиночестве. Вспомни, когда ты заговорила первый раз со мной. Когда? Только вот сегодня. Нет, когда я приехала. Когда ты приехала, тогда ты была царицей, святой. Тогда ты только о том и думала, как бы доставить людям радость и научить. Это ты учить? Ты всех обманула! Ты еще ребенок, ты не знаешь жизни. Ты же не знаешь никаких страданий. И уже смеешь так осуждать, хорошая же выйдет из тебя женщина. И много радости принесешь ты людям. Ты много ее принесла. Да ты не смеешь так говорить со мной. Тише тебя услышит дядя Федя. Нина, не накликай на себя судьбу. Может быть, и я сейчас плачусь за то, что я слишком осуждала и слишком много требовала. Я обратилась к тебе, как к сестре. К сестре? К сестре. Зачем ты лжешь, не понимаю. Какая я тебе сестра? Разве так смотрят на сестру, как ты на меня все время смотришь? Ты, конечно, не видишь своих глаз, но я-то их вижу. Я теперь боюсь темных углов, как темный угол, так оттуда смотрят на меня твои глаза. С такой ненавистью, с такой злобой. Я теперь во сне вижу твои глаза и каждый раз просыпаюсь с чувством, что ты меня уже убил. Господи, ну что ты говоришь, ты с ума сошла? Нет, я не сошла с ума. Скажи, зачем ты носишь на пальце я? Это неправда. Ложь! Ты показывала, как открывается перстень. Этот я для меня. Неправда, для других. Для меня, я тебе говорю. Для тебя? Тогда почему ты не лежишь рядом с Померанцевым? Что ты говоришь? Впрочем, он был честный. Ну, это же жестоко. Ну, это же безумно жестоко. Ложь. Ну, ты же моя. Ложь! Ложь! Что такое? Почему не спит? Федор Иванович, вы будете ужинать? Я велю разогреть. Нет. Ниночка, а почему ты не идешь спать? Бедная девочка моя. Ниночка. Глаза у тебя. У тебя глаза как у молчания в лесу. Ты слыхала про гимназиста? Нина, ты спи, иди, спи. Если бы я был твоей нянькой, я рассказал бы тебе тихую сказку о иных счастливых странах, где не убивают ни себя, ни других, где розами украшают живых и мертвых. Если бы я был твоей нянькой. Проводи меня до комнаты. Боишься? Нина, а? Хочешь, на руки возьми. На руки? На руки не надо. Идем, я провожу тебя. Не плачь. Идем. бедная девчонка. Бедная девчонка. Почему ты не спишь? Ты... Поздно. Надо спать уже. Нет. Нет. Я не буду ужинать. Прощай. Федор Иванович небрежно целует Анфису в щеку и идет к двери кабинета. Только... Что еще? Надо спать. Только... Я устал. Да. У меня сегодня очень тяжелый день. Тяжелый. Да? А чего же ты мне не расскажешь про свой тяжелый день? А чего же ты уходишь? Зовешь меня к себе. К себе сегодня? Ты забыла про смерть. Господи, уж. Господи, какая же гадость. Только это ты мог подумать. Господи, что же ты со мной делаешь? Я не могу больше. Что случилось? Не могу больше. Говори. Не могу. Я слушаю, говори, только я прошу тебя. Давай отложим на завтра, пожалуйста. Я не могу. Прошу, ведь я его видел. Слышишь? Я видел его, и у меня сейчас все время перед глазами это маленькое желтое восковое лицо, лицо безбородого мальчишки, который вдруг осмелился стать мужем. Как он смел! Не могу больше. Как он смел! Взял и сделал то, о чем мечтает каждый человек, каждый из нас. Хотя бы раз в жизни мечтал о самоубийстве. Все мы стали маленькие, а он вырос как гигант, гигантской тенью. Лег над нами мертвыми глазами. Смотрит прямо в душу, чего он смотрит. Что я ему отвечу? Да, конечно, конечно. Мы живые. Принесли ему цветов, каких-то красных роз, травы, веток. Мы рвали в темноте, и я рвал. И они, эти испуганные, торжествующие, торжествующие дети, они больше не уважали меня. Теперь они уважали только его. Ты не слушаешь? Ты больше не любишь меня. Я люблю. Что случилось? Говори. Но только лучшего не надо. Ты помнишь, что ты обещал мне, когда, что ты больше не будешь близок с женой? Ты это помнишь? Я это помню. А я думала, что она солгала. А ты, значит, правда был? А кто же я теперь? Ты назвал меня женой. Кто я? Жена или любовница? А зачем так резко? Я этого не говорю. Нет, конечно, не говоришь! Не говоришь! А ты видишь, как они все относятся ко мне! Все! Это добрая Саша! Это чистая девочка, которую ты хотел навеять золотые из-за меня травят! Меня преследуют на каждом шагу, меня грызут! Как собаку, забежавшую на чужой двор, няня не пускает меня в детскую! Катя! Презирает меня твой кучер! Еремей! Фамильярничает со мной, улыбаясь, глотая отравленный хлеб, ты видишь? я видел и удивлялся. Чего? Что ты не возьмешь эту тарелку и не бросишь в голову Саше. Хочешь, да? Скажи, ты этого хочешь? Тише! Ты этого хочешь? Тихо. Не надо крика. Не надо супружеских сцен. Я устал. Понимаешь, я просто устал. Очень устал. И кроме того, сегодня один негодяй меня оскорбил. Да, я знаю. Я знаю. Ставровский? Да. Да. Он был прав. Я прошу тебя. Конечно. Я прошу тебя. Конечно, он был прав. И, наверное, это было очень красиво. Я прошу. Когда вы поклонились ему, а он... Я ухожу. Нет. Чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Ты же не знаешь того, что ты говоришь. Он был прав. Это господа, которые просто мне завидуют. Это господа, которые не могут переварить того, что я зарабатываю десятки тысяч. Что публика мне устраивает овации. Не кричали вон. Все, спокойно. Нет! Прости. Ну, прости меня. Ну, прости меня. Ну, прости меня, Господи. Я не знаю, что я говорю, но что вы все, ну что вы все делаете с мамой? Прости. Анфиса, скажи мне, ты хочешь правды, да? Если только ты можешь сказать мне правду. Если только ты можешь сказать правду. Анфиса, Анфиса. Ты мне не нужна, понимаешь? Ну, ты мне просто не нужна. Так говорят только прислуги. Ну, не то! Зачем ты лжешь? Ну, зачем ты лжешь? Зачем ты мне солгала про какую-то там гордость? Ты вовсе не горда. Зачем ты мне солгала про какую-то недоступность? Ты доступна, ты как все! Я помню, как я бегал по Каленовскому фасаду, звал тебя. Ты сидела вон в том углу с этим ничтожеством, улыбалась ему, как я еще тогда тебя не помню. Ты любовница! Я хотел, чтобы ты стала женой. Ты сумела стать только любовницей, как все Лизы, Саши, Маши. Ну что я должна была делать? Что? Что я должна была делать? Ну что? Почему ну что? Ты? Я не знаю. Ну что? Я не знаю, что должна делать женщина, которую я люблю. Нет, ты скажи, что должна была делать женщина, которую ты любишь? Что? Ну что? Что я не бросила в голову? Тарелка этой несчастной беременной женщины, что из любви к тебе унижалась. Терпела плевки, разучилась краснеть, ненавидела себя, да? И что я верила в твое благородство, в твое понимание, в твою мужскую силу. Подожди! Ну, что же я ну, дай мне сказать! Делать? Помнишь, ты мне солгала про этого офицера? Нет! Себя, да! Нет! Ты сказала, не было ничего. Нет! Это была моя ошибка. Ошибка. Ошибка. Я наказана за это. И ты боялась, что я не пойму ошибки. И это ты называешь «верила в меня». Федор Иванович с презрением поднимает руку Анфисы, на которой перстень, и снова бросает ее. Зачем ты лжешь? Этот офицер бросил тебя? Нет, он оскорбил меня. А почему ты его не убил? Ты убить его должна была. Для чего ты носишь вот это? Тогда я еще не носила. Тогда я еще не носила. А теперь носишь, не страшно. Ты смеешься? Я смеюсь. Уезжай. Ты просто негодяй. Анфиса Павловна, вы скажите это при всех. Тогда я вам поверю. Уезжайте. Я не уеду. Останетесь? Да, я останусь. Вы сказали, когда Саша родит, я уеду с тобой. Вы были гуманны, вы не хотели тревожить вашей беременной жены. Опять ложь! Да? Это вы твердили о ее беременности. Это вы требовали пряток, темноты. Вы меня ударили. Молчи. Не тише. Молчи. Тише. Молчи. Тише. Тише. Тише. А то вас услышит беременная жена. Оставайтесь, если хотите. Я ухожу спать. Минутку. Нет. Минутку, подождите. Нет. Я еще не все сказала. Подождите. Нет. Минутку. Ну, пожалейте меня. Ну, пожалейте меня. Ей Екатерина видела, да и с ней уже такую вы меня оставите здесь. Ну, простите меня. Ложь. Ну, простите Ложь. Меня. Если вы сейчас уйдете, я убью себя. Этим ядом, что на пальце? Ну, пожалейте. Ложь! Ядом!